Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». Девятая серия. Так ты говоришь, Петрович, во всем виновата наша американская подруга? Точно так. Она меня сюда заманила, загипнотизировала и под конец еще заставила Машку долбануть. Это ж какие страдания мне пришлось перетерпеть. Передать невозможно. Так, ладно, ладно, с тобой понятно. Ну, а ты чего скажешь? Все верно, говорит Петрович. Немножко заманила, чуть-чуть гипнотизировала, слегка долбанула. Ха-ха, слегка? Да Машка вон до сих пор в отключке. Ты, может, вообще ее укокошила? Тебя на 15 суток надо посадить за злостное хулиганство. Так заглохни, Петрович. Сделай божескую милость. Объясните мне, Джоан, к чему такое самопожертвование? Зачем вы берете на себя вину Петровича? Вам не понять. Ничего, я попытаюсь. Мне все равно терять нечего. Вот и я о том же. Ей терять нечего, а у меня вся жизнь впереди. О, смотри ты, черт. Живая. Да уж, такую холеру кулаком не возьмешь. По такой надо из танка. Это неизвестно, кто больше пострадает, она или танк. Заткнись. Пожалуйста. И без тебя башка трещит. Это ты мне спасибо скажи. У меня, знаешь, удар правой сильнее, чем у Валуева. 700 кило, как в аптеке. И взвешивать не надо. Я тебе скажу спасибо, Петрович, потом. С глазу на глаз. Мария, ты оклемалась? Не знаю. Кажется. Тогда подожди меня снаружи. Маруся, ты вилочку-то свою забыла? Какую еще вилочку? Да вон она лежит. Нет! Не трогай! Все живы? Насчет всех не знаю, а лично я жив и здоров, чего и вам желаю. А это вы чего? Это из-за вилочки так перепугались, что ли? Это не вилочка, старый ты идиот. Это трезубец Посейдона. Одно из самых мощных магических орудий. Но я не понимаю, Петрович. Он должен был тебя убить. Он убивает любого смертного, кто к нему прикоснется. Любого, говоришь? Любого, кто не обладает магическими силами. Ну, значит, я обладаю? Или я бессмертный? Уймись, Петрович. Противно смотреть на твою самодовольную рожу. Трезубец Посейдона испепелил бы тебя. Но маленькое уточнение. Это не трезубец Посейдона. Как не трезубец? А это точная копия, но без его магической силы. Вот черт! А я-то как дура с ним носилась. Да, умной тебя не назовешь. Кстати, Мария, а ты зачем его брала? Да еще и без разрешения. Я брала? Да я вообще ни сном, ни духом и... Только не говори, что это Петрович его принес. Я? А мне эта вилка нахрена? Жрать-то все равно нечего. Мария, я повторяю свой вопрос. Зачем ты брала трезубец? Да я просто... Ну, для самозащиты. Для самозащиты, значит. Ладно, с тобой мы чуть позже побеседуем. Валер, я правда, я честно, я ничего не хотела. Клянусь Гандарвой. Как гласит книга, не клянитесь, да не будете прокляты. Иди пока, Мария, иди. Так ей надо, дуря, еще угрожает. Думает, она тут самая крутая. Да я ее раз и в квас. Тоже мне богиня уцененная. И не таких бобров кололи. Петрович, дай-ка мне эту вилочку. Да пожалуйста, тем более сам говоришь, это копия. Все равно ни на что не годится. Копия, копия, это правда. Но кое на что сгодится. Ай-вэй, ты охренел! Прям в задницу мне засадил вилкой. Ой, мамочки! Это тебе за то, что хотел убежать. В следующий раз воткну вилку в твой зажаренный филей. Пошел вон. Ну и пойду. И черт с вами, со всеми. о душе моей, Валера, ты так и не понял. Ну, а к вам, Джоан, у меня претензий нет. Вы просто пытались сбежать, как и положено узнице, и это я понимаю. Не хотите говорить? Ну что, хорошо. В таком случае позвольте откланяться. А, да, да, чуть не забыл. Кляп я вынужден вернуть на его законное место. Ну, в избежание, так сказать. Подождите, не надо кляп. Мне трудно с ним дышать. Увы, если вас без кляпа оставить, вы таких дел можете натворить. Я обещаю, обещаю, что не воспользуюсь магией. Во всяком случае, до утра. Хорошо, я вам верю. Тем более, мне и самому это очень не нравится. Кляп — это не для таких прелестных губ, как ваши. О, как галантно. Прикажете считать это комплиментом? А считайте, чем хотите. Так, может быть, вы и на ужин меня пригласите? Спокойной ночи, Джоан. Товарищ полковник, вы сказали, что Татьяна голем. Я все правильно понял? Ну да. Я правильно сказал, а ты правильно понял. Но это же... этого просто не может быть. Почему не может быть? Ну, потому что не может. Она что, из глины сделана? А, ты об этом. Нет, она не из глины. Големы из глины — это очень старая и очень громоздкая магия. Насколько мне известно, последний раз ей пользовались в 17 веке. Это был Йехуда Лев бен Бецалель, махараль из Праги, знаменитый философ и каббалист. Но, кажется, его опыт был не очень удачным. А вот Татьяна – другое дело. Это голем продвинутый, голем, сделанный из человека. Не понимаю. Голем из человека – это значит искусственный человек, сделанный из человека? Да бред какой-то. Ну почему же бред? Это как раз понятно. Не нужно тратить огромные силы, оживляя мертвую материю. Все глиняные големы очень неустойчивы, с ними много мороки. Совсем другое дело голем из человека. Тут все то же самое, что и обычный человек, только он голем. То есть? Голем существует только для того, чтобы служить хозяину. А что, своих желаний нет у него? Ну, конечно, нет. Какие могут быть желания у голема? У него же даже души нет. А куда же она делась? Брат. Да я смотрю, ты совершенно не знаком с технологией создания големов. Так представьте себе, нет. Да и где бы мне рассказали? В детском саду? Пионерлагере? В высшей школе милиции? Ну, ладно, ладно. Не обижайся, я пошутил. Нынешние големы, друг мой Сашка, создаются из человека, когда он умирает. В тот момент, когда останавливается сердце и душа отлетает, вот в этот миг рядом оказывается маг. Он вдыхает в будущего голема жизненную энергию и задает сознанию особые программы. С этого момента голем служит только магу и выполняет только его распоряжения. Ну, до тех пор, пока голема не разрушат или его не перенастроит другой, более могущественный маг. То есть получается такой зомби? Нет. Зомби – человек. Просто у него подавлены некоторые зоны мозга. Его можно вернуть к нормальной жизни. А голем, своего рода киборг. Его можно вернуть только к смерти. И он уже ничего не чувствует? В нем нет ничего человеческого? Ну, на этот счет есть разные теории. Лично я стараюсь об этом не думать. Почему? Ну, потому что тогда придется обходиться без големов. А в нашем деле это довольно трудно. А, вот и Танечка подоспела. Ну что, у нас сегодня на ужин? Брожет, бюфе ла фисель, канапе с сардинами, сыр канталь и бутылочка Шато Марго 1996 года. Танечка, ты нас просто балуешь. Я рада, что смогла вам угодить. Может быть, нужно что-то еще? Нет, дорогая, гран мерси, ты свободна. Секундочку, а может быть, вы с нами поужинаете? В этом нет необходимости. Ну хорошо, как вам будет угодно. Мне угодно так, как угодно вам. Она тебе что, Понравилось? Не знаю. Нет, наверное. Сашка, запомни одну вещь. Она не человек. Не женщина даже. Она голем. И точка. Да я не о том. Просто как-то жутковато. Чего это тебе жутковато? Ну, не знаю. Слушай, капитан, ты что-то слишком чувствительный для своего звания, а? Жутковато ему. А когда ты за ноутбук садишься и в сеть выходишь, тебе жутковато? Когда на телефонный звонок отвечаешь, а? Жутковато? Когда на машине ездишь, тебе это все тоже жутковатым кажется? Нет. Вот именно. Потому что все это технические устройства, гаджеты. Вот и она такой же гаджет, только кожа у нее теплая. И внутри течет кровь, а не электричество или машинное масло. Нет, это все не то. Вот перед тем, как стать гаджетом, она же была человеком. Ладно, ешь. И будем спать ложиться. Завтра рано вставать. Эй, дядя. Фак. Чуть штаны за тебя не надул. Как из-под земли выскочил баран безрогий. Чё? Страшный я? Кто ты? Да ты в зеркало на себя смотрел. Тебе только трехлетняя девочка испугаться может. Печалька. А я-то думал, я страшный. Ага, страшный ты. Но не в том смысле. А в каком я страшный? Да в смысле урод ты, тупорылый. Уйди с горизонта, я тороплюсь. Погоди, брателла, не спеши. Я урод, и ты урод. Только я физический, а ты моральный. Как урод урода, угости сигареткой. Да пошел ты, самому не хватает. Не, ну я серьезно. Бывает, что одна маленькая сигаретка жизнь человеку спасает. Ты че мне, угрожаешь? Я? Никогда. Разве ж я посмел? Ну че, угостишь? Ой, ну ладно, бери. Что-то я сегодня добрый. Вот спасибо, отец родной. А огоньку? Ну, все, что ли? Нет, не все. Сигарета твоя мне не понравилась. Дерьмо собачье, а не сигарета. Хм, фига себе. Я его на халяву сигаретами угощаю, а он на меня говном плещет. А теперь послушай мое компетентное мнение. Я считаю, что угостив меня своими гадскими сигаретами, ты мне прямо в душу плюнул. Так сказать, не оказал должного уважения. Чего? Да я сам их курю. Тем более, человек, который курит такие сигареты, не достоин бременить землю. Ты че, из психушки сбежал? Почему? Да кто так разговаривает? Не достоин бременить землю. Или ты нарываешься? А если нарываюсь, то чё? Ну тогда лови, козлина. Ну вот, теперь моя совесть чиста. Все, что будет сделано после, делается исключительно для самозащиты. Ты чё, мужик? А? Ты чё творишь, волчара? Так, так, так. Господин Бусаедов за незаконные охоты. А с утра пораньше весь город встанет на уши и начнут отстреливать бездомных собак. Правильно я говорю? Он первый напал. Ну, конечно, конечно. Хотел лишить тебя вампирской невинности, так что ли? Вот только этого не надо. Не буду я гоняться за тобой по всему городу. У меня времени нет, понимаешь? Чего вы хотите? Побеседовать. Мирно, спокойно и взаимовыгодно. Если чего, меня искать будут. Красоват был Ваня, бедный. Не бойся, никто тебя пальцем не тронет. Кому нужна твоя жалкая жизнь? Ну, если не тронете, тогда ладно. Тогда говорите, что нужно. Я предлагаю переместиться в более удобное место. Разговор рядом со свежим трупом не способствует интимности. Кому как. Мне нравится. А признательные показания в полиции давать тебе тоже нравится? Едем ко мне, Бусаедов. Там и поговорим. Как скажете. Ну, Можешь присесть. Мерси. Что-нибудь выпьешь? Спасибо, не балуюсь. Здоровья берегу. А, смешно, да. Смешно. А вот я, с твоего позволения, выпью. Широко живете, господин блюститель. Я таких артефактов, как у вас тут, в глаза не видал. А про некоторые даже не слышал. О, да тут много чего. Впрочем, это просто копии. Оригиналы в надежном месте. Это правильно. А то бы тут отбоя не было от желающих вас пощупать за вымя. Во всем хаосе бусоедов не найдется существа, которое пожелает потрогать меня за вымя. А если таковые и были, то они давно покинули этот мир. При самых прискорбных обстоятельствах. Ну, понты кидать это мы все умеем. Слушай, Игорек, я навел о тебе некоторые справки. И могу сказать откровенно, что тебе не обязательно изображать из себя хама и невежду. Каковым ты на самом деле не являешься. Может, и не являюсь. А вы сами никогда никого не изображали? Например, рядового бандита. Не было такого? Браво, браво. Я гляжу, ты тоже кое-что знаешь. Так давай не будем наводить тень на плетень. Поговорим откровенно, согласен? Не согласен вообще-то. Но выбор у меня небольшой. Скажи, вот вся эта история с захватом заложников, потом разговор со Светлым Блюстителем, это твоя идея? Или тебя послали старейшины? Идея моя, а послали старейшины. Интересно, интересно. И какова была цель? Ну, цель. Цель простая. Хотели прощупать нового блюстителя. Что он и как? Ну, прощупали? Частично. Господин Бусоедов, вы очень неубедительно врете. Вампирские старейшины дали вам задание укусить блюстителя. Так или нет? С чего вы взяли? Я спрашиваю, так это или нет? Ну, так. Так. Так чего ж ты его не укусил? Испугался? Вампиры ничего не боятся. Ничего, ничего, да. Кроме упокоения. Ты испугался, что укус на блюстителя не подействует и тебя упокоит. Да кто меня упокоит? Ха! Да кто угодно. Полковник Ильин, например. Или это их американская девушка. Ну, наконец, ваши старейшины, если бы узнали, что ты провалил миссию. Как видишь, вариантов полно. Я не испугался. Нет, испугался. Испугался и правильно сделал. Если мы сами о себе не подумаем, ну кто же о нас подумает? И тем более ты обречен. Если ты исполнишь миссию, тебя убьет свет. Если провалишь, убьют свои же. Вот поэтому ты и не вернулся назад. Вот поэтому и начал незаконную охоту. Тебе просто нечего было терять. Ну, предположим, вы правы. И что дальше? Ну, а дальше все просто. Ты переходишь непосредственно под мое начальство. А что скажут старейшины? Старейшин я успокою. На этот счет можешь не волноваться. И что от меня потребуется в итоге? А все то же самое. Укусишь блюстителя. Да, ёкарный бабай. Не смогу я его укусить, как вы не понимаете. Мой яд на него не подействует, а его сила меня разорвет. Да ты просто не знаешь того, что знаю я и ваши старейшины. Блюститель еще не инициирован. Сила в нем есть, но только стихийная. Она не получила должного развития. Да все равно, ему и стихийной силы хватит, чтобы меня прихлопнуть. А вот на этот случай у нас есть один очень мощный артефакт, который на короткий срок нейтрализует его силу. И в этот момент ты нанесешь свой удар. Ну, точнее сказать, свой укус. И чё толку? Полковник теперь все время с ним рядом. Ну, насчет полковника не дрейфь. Нейтрализовать полковника – это уж мое дело. Ну, предположим, я соглашусь. Какое мне будет вознаграждение? Жизнь, Бусоедов. Вот твое вознаграждение. За твои услуги я, так и быть, и не стану тебя упокаивать. Согласись, это самая дорогая цена, о которой только можно мечтать. А если у меня не получится? Получится, получится, обязательно получится. Ты только будь собой. Свирепый, беспощадный и подлой тварью. Это легко сказать. Я же не бомжа кусать собираюсь, а самого сильного человека на свете. От неудачи никто не застрахован. Если ты провалишься, то боюсь, помочь я тебе ничем не смогу. Убьете? Не смогу помочь. Ладно. Выбор-то у меня все равно не богатый. Вот и прекрасно. А сейчас давай обсудим детали операции. Капитан, поднимайся. А, это вы. Что, уже утро? Вот тебе спортивная форма. Одевайся, жду тебя в гостиной. Будем тренироваться. Ой, опять тренироваться? А на службу? На службу сегодня не едем. Я взял отгул у самого себя и тебе тоже оформил. Одевайся, я тебя жду. Уф. Не было печали, черти накачали. Ну как, готов? Всегда готов. Вообще-то каждую тренировку надо начинать с разминки. Это железное правило. Действует для спорта, музыки, ораторского искусства, для всего действует, в том числе и для магии. Но сегодня времени мало, так что тренировку начнем сразу с тренировки. Будем учить шаг силы. Как у Кастанеды. Я тебе про Кастанеду все уже сказал. У нас шаг силы будет как у даосских бессмертных небожителей. Такой вариант тебе подходит? Ну ладно. Сойдет на худой конец. Пусть будет как у небожителей. Отлично. Общие требования к телу такие же, как при столбовом стоянии. Угу. Дыхание пока по малой небесной орбите. Теперь смотри и повторяй за мной. Сгибаем колени. Угу. Делаем шаг вперед. Ногу ставим на пятку, потом опускаем на стопу. Угу. Весь тело при этом на задней ноге. Не переноси на переднюю. Да я не переношу. Поставил? Так, теперь начинай постепенно переносить вес. Но передняя нога при этом упирается, сопротивляется переносу. А задняя стремится преодолеть это сопротивление, как бы перекачивая вес из одной ноги в другую. А передняя сопротивляется, но задняя понемногу преодолевает это сопротивление. Чувствуешь? Чувствую. И теперь самое главное. Когда ты перекачиваешь вес из одной ноги в другую, голова твоя должна находиться на одном уровне, как бы плыть на этом уровне, понимаешь? Ни в коем случае не меняй высоту. Угу, как-то не получается. Должно получиться, следи за этим, старайся. А в чем смысл? Смысл в том, что если ты меняешь уровень, то сила, порождаемая шагом, уходит вверх и растворяется в пространстве. А если уровень не менять, то сила движется впереди тебя и сметает все на твоем пути. А это интересно. Только сложно, собака. Не пыхти. Дыхание легкое, медленное, почти ощутимое. Вдох через нос. А выдох через рот? Нет. Выдох тоже через нос. Продолжай. Задний толкаюсь, передний упираюсь. Задний толкаюсь, передний упираюсь. Голова на одном уровне. Так, вдох через нос. Выдох тоже через нос. Дыхание легкое, медленное, почти неощутимое. Сила движения впереди меня и сметает все на пути. Срочно вызывают в управление. Какой-то у них там форс-мажор. Какой форс-мажор? Не знаю. Может, будут начальство менять, а может, и не будут. Черт. В общем, сейчас поеду и все узнаю. А мне-то что делать? А тебе тренироваться. И смотри, не сачкуй. Ну, спасибо, товарищ полковник. Одни по городу разъезжают, другие только и делают, что тренируются. А завтрак-то когда же? У меня уже в животе бурчит. Ну чё, пошёл я? Да погоди, погоди. Сейчас полковник выйдет, тогда пойдёшь. А долго его не будет? Ну так, достаточно, чтобы ты всё успел. Ты не мандражируй ты, Игорюша. Я тебя подстрахую. Старейшины тоже обещали подстраховать. А теперь вот бегаю от них, как заяц. Слушай, я не старейшина, я блеститель. И я своё слово держу. Или ты во мне сомневаешься? У нас жизнь такая, во всём сомневаться приходится. Слушай, Басаедов, а ты какой вампир? Природный или укушенный? А какая разница? Да так, почти никакой. Только, понимаешь, у укушенных детишек не бывает. А у природных чё? Бывает? Бывает, бывает, но редко. Знаешь, так редко, что об этом почти не говорят. Да и зачем вам детишки, если в любой момент можете накусать себе хоть целый полк? Нет, это вы чё-то не то говорите. Все ж таки свои дети – это одно, а укушенные – совсем другое. О, это тебе так кажется. Ты слышал поговорку, Бусаедов? Не тот отец, кто родил, а тот, кто укусил. Я думал, это шутка такая. Вот видишь, совсем не шутка. Тебе, когда разрешат не просто жрать людей, а обратить своего первого вампира, ты поймешь, о чем речь. Мне теперь не об обращениях надо думать. Мне теперь надо думать о том, как бы меня самого не прихлопнули. Слушай, я ж тебе сказал, пока ты со мной, тебя и пальцем не тронет. Никто, кроме вас. А ты не нарушай договоров. И все у нас будет хорошо, и все у нас будет отлично, понимаешь? Тихо. Голову пригни. Полковник? Да. Так. Вышел из подъезда. Садится в машину. Отъехал. Я пошел. Нет, нет, нет, подожди. Надо немного подождать. Сейчас самый опасный момент. Люди часто вспоминают, что что-то забыли дома и возвращаются. Ладно, ждем. А где артефакт? На-на, вот, кладу тебе в карман. Маленький какой. Тяжелый. Маленький да удаленький. Да, и вот еще что. Не вздумай сбежать от меня с этой штукой. Я тебе не старейшина. Я для тебя такую пытку изобрету. Всем чертям тошно станет. Ты понял меня? Понял, понял. Вот отлично. Давай, теперь пошел. И не забудь активировать оружие, прежде чем на блюстителя бросишься. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.